6.2. Безработица и ее виды. Безработица – это превышение предложения труда над спросом на труд. Взаимодействие спроса на труд с его предложением определяет уровень занятости. Равновесие на рынке труда достигается в том случае, когда спрос на труд равен предложению труда. Полная занятость означает, что рынок труда сбалансирован. Однако, какая-то часть трудовых ресурсов не находит работы из-за несовершенства информации. В западной статистике население в возрасте от 16 лет и старше подразделяется на 4 группы. А. Заняты. К ним относят выполняющих любую оплачиваемую работу и тех, кто имеет работу, но не работает по причине болезни, забастовки или отпуска. Б. Безработные. В эту группу включают людей, которые не имеют работы, но активно ее ищут. Согласно определению Международной организации труда, МОТ, безработным считается человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места. В. Экономически неактивное население, не включаемое в рабочую силу. К нему относятся учащиеся, домохозяйки, пенсионеры, а также те, кто не может работать по состоянию здоровья или просто не хочет работать. Г. Экономически активное население, рабочая сила, включая тех, кто либо занят, либо не имеет работы. Уровень безработицы – это количество безработных, деленное на общую численность рабочей силы. Виды формы безработицы. На рынке труда выделяют три основных вида безработицы. А. Фрикционная, Б. Структурная, В. Циклическая. Фрикционная безработица возникает при постоянном перемещении людей из одной области в другую или с одной работы на другую на разных стадиях их жизненного цикла – учеба, уход за детьми и тому подобное. В связи с тем, что фрикционно незанятые работники зачастую перемещаются с одного рабочего места на другое, либо заняты поиском более подходящей работы, они рассматриваются как добровольно безработные. Структурная безработица возникает в результате несовпадения структуры спроса на труд и его предложения. Подобное несовпадение может возникнуть из-за того, что спрос на один вид работников растет, а на другой, наоборот, сокращается, а предложение медленно приспосабливается к таким изменениям. Этот вид безработицы связан с переобучением и сменой квалификации. Циклическая, конъюнктурная безработица. Это безработица, связанная с невозможностью найти работу по любой специальности в связи с общим низким совокупным спросом. При сокращении совокупных расходов и выпуска безработица возрастает практически повсеместно. Например, в 1982 году, когда в США имел место спад, уровень безработицы увеличился в 48 штатах из 50. Подобное одновременное повышение безработицы на многих рынках свидетельствовало, что увеличение безработицы носило циклический характер. Высокий уровень фрикционной или структурной безработицы может иметь место даже в тех случаях, когда весь рынок труда находится в равновесии. Циклическая же безработица образуется в периоды спадов, когда занятость сокращается вследствие неравновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. В 60-х годах XX века Милтон Фридман и Эдмунд Фелпс выдвинули теорию полной занятости и естественного уровня безработицы. Полная занятость – поддержание доли незанятых в размере 5,5-6,5% от общей численности рабочей силы. Эти показатели могут колебаться по разным странам, но во всех случаях полная занятость рабочей силы не означает ее 100% использования. Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы при полной занятости, соответствующий потенциальному ВВП. Поскольку многие экономисты полагают неприемлемым использование термина «естественный» по отношению к безработице, обусловленной структурными сдвигами, то в макроэкономической литературе широко применяется термин, фиксирующий внимание на том, что этот устойчивый уровень безработицы стабилизирует инфляцию. Полная занятость совместима с естественным уровнем безработицы, при определении которого учитывается структурная и фрикционная безработица. Естественная норма безработицы соответствует ситуации макроэкономического равновесия и рассчитывается по формуле. Прописная U с верхним индексом звездочка равно прописная F с верхним индексом звездочка, деленное на прописную R, равно строчная Q, деленное на μ плюс строчная Q, где прописная U с верхним индексом звездочка – естественная норма безработицы. Прописная F с верхним индексом звездочка – безработные, для которых имеются рабочие места. Прописная R – самодеятельное население, экономически активное население. Строчная Q – доля рабочих, теряющих работу. μ – доля безработных, находящих работу. На величину естественной нормы безработицы влияет ряд факторов. А. Демографический фактор. Б. Сложившийся минимум заработной платы. В. Воздействие профсоюзов и другое. Поскольку изменение естественной нормы безработицы непосредственно связано с изменением потенциального выпуска ВВП, то оно выступает важнейшей проблемой государственной политики. Развитие циклической безработицы приводит к превышению ее фактического уровня над естественным. Строчная U с нижним индексом строчная C. Уровень циклической безработицы равно строчная U. Фактический уровень безработицы минус строчная U с верхним индексом звездочка. Естественный уровень безработицы. Экономическая цена этого превышения, экономические издержки, выражается в циклическом разрыве, то есть в отставании фактического объема ВВП от его потенциального объема. Разность, прописная Y с верхним индексом звездочка минус прописная Y, циклический разрыв, где прописная Y с верхним индексом звездочка – потенциальный объем производства в условиях полной занятости. Прописная Y – фактический объем производства. Зависимость между потерями ВВП страны из-за отклонения фактической безработицы от естественного уровня на базе эмпирических данных исследовал американский экономист Артур Оукин. Взаимосвязи безработицы и выпуска продукции, выявленные на примере США Артуром Оукином, получили название закона Оукина, который гласит, что на каждые 2% сокращения фактического ВВП по сравнению с потенциальным ВВП приходится повышение уровня безработицы на 1% пункт. Например, если в начале фактический ВВП составлял 100% от своего потенциального объема, а затем понизился до 98%, то уровень безработицы должен увеличиться на 1% пункт, скажем, с 6 до 7%. Закон Оукина выражает ключевую взаимосвязь рынка благ и рынка труда. Он описывает зависимость между краткосрочным движением реального ВВП и изменениями уровня безработицы. В формализованном виде закон Оукина может быть записан. Дробь. В числителе прописная Y с верхним индексом звездочка минус прописная Y. В знаменателе прописная Y с верхним индексом звездочка равно гамма в скобках строчная U минус строчная U с верхним индексом звездочка, где прописная Y с верхним индексом звездочка – потенциальный объем производства в условиях полной занятости. Прописная Y – фактический объем национального производства. Строчная U – фактический уровень безработицы. Выпускается объем прописная Y. Строчная U с верхним индексом звездочка – естественная норма безработицы. Выпускается объем прописная Y с верхним индексом звездочка. Гамма – коэффициент Оукина. Потери, связанные с циклическим разрывом, выше, чем отклонение от естественного уровня безработицы. По следующим причинам. А. Наличие скрытой безработицы, так как не все безработные регистрируются на бирже труда. Б. Работа – неполный рабочий день. В. Так называемые вынужденные отпуска в условиях высокого уровня безработицы и другие. В состоянии полной занятости объем производства равен прописная Y с верхним индексом звездочка, а норма безработицы – строчная U с верхним индексом звездочка. Если занятость снизится, то объем производства сократится до прописная Y с нижним индексом 1, а фактический уровень безработицы составит строчная U с нижним индексом 1. Следовательно, точка А лежит на кривой Оукина. Аналогично находится точка Б. Таким образом, объем производства – это убывающая функция от нормы безработицы. Сдвиг кривой Оукина происходит в двух случаях. Первый. При изменении величины национального дохода при полной занятости. Прописная Y с верхним индексом звездочка. При увеличении прописная Y с верхним индексом звездочка кривая смещается вверх, при уменьшении – вниз. Второй. При изменении нормы естественной безработицы. Строчная U с верхним индексом звездочка. При увеличении строчная U с верхним индексом звездочка эта линия сдвигается вправо, при уменьшении – влево.